Мы переходим ко второй части нашего урока, урока номер 6 из цикла Зогар Тес. Тес, Талмуд Эсер Асфирот. Страница 4, Далет, правая колонка, буква Мем, 15-я строка, сноска Мем. Посмотрим наверх в сам текст Эц Хаим у Ари. Что это там, на что это ссылается? Гимель, то есть первая строчка у Ари, вверху. Гимель. Третья точка, третья буква или третий параграф. Вегиней аз цимцем этот смо эйнсов. И вот тогда, и вот сноска идет, мем маленькая стоит там. И вот тогда сократил себя эйнсов. Переходим вниз в комментарий Орпними, внутренний свет. Правая колонка, 15-я строчка, мем. Пируш, кварьятата, сода, гу, ушмо, 16, эхад. Ше афальпи, ше еш, шинуй цура, вивхинат, 17, гарацон лекабель, акалюль, Бэйн сов баруху. Миколь маком эйн 18 зе осе шам шум гевдель бейно увен ор 19 гаильон. Эла хэм ба ахдут апшута ве им Коль твинтах 20 з наса иньян гацура азо гамура лисиба 21 улегорем левриат гауламот улохоци лаор 22 Шлеймут Паулатав, Ушмотав, Вахинуяв, Кадеврей 23 Гарав Кан, Ашер Ариидей Врият Хауламот 24, Вихиштал Шалутам Ад Леолам Газе, Шенаста Венит Хадаша 25 Кан Ота Айфшарут Шельны Тинат Маком Лавода 26 Ватура Умицвод Шило Альманат Лекабель Эла 27 Рак Лешпия Нахат Руах Лойоцер Баругу Гиней 28 Аз Месугалота Нешамот Легафех Цурат Арацон 29 Легабель Шебаген Умафридан Мин Амац Шебаген Амафридан Минамациль, запятая, лецура 30, рацон легашпия, кломар, лекабель, мегамациль, кидей 31, легашпия, нахат, руахло. Мы закончили на 31 строчке у точки. Это предложение. И в то же время простое предложение. Он просто все связывает. Оно простое, оно законченные кусочки. И, а не то, что он начинается где-то, а смысл в конце. Но это великое предложение, вот это одно большое. Здесь все дается, в принципе. Весь план творения. Вкратце он все здесь дает. В этом одном предложении. 15. Пируш. Пояснение. Объяснение. Кварья дата. Ты уже знаешь. Сод. Гу. Ушмоехат. Секрет. Он. И его имя. 16. Один. Единый. Один. Единый. Одно и то же. Шаафальпи, что несмотря на то, что есть шинуй цура, что есть различие свойств, бифхинат 17 арацон лекабель в аспекте желания получить, а калюльба эйн сов баругу, включенное в эйн сов благословен он. Сокращение Миколь Маком, тем не менее. Эйн 18 зе осе шам шум гевдель. Это не делает там абсолютно никакого разделения. Бейно между ним. Увен ор 19 гайлион. И между высшим светом. Между ним, то есть между желанием получить, которое и там есть, и высшим светом. Эла гэм бэ ахдут апшута, но они там, они в единстве простом. Вэ им коль 20 зэ, и вместе с тем Наса иньяна цура газо, это форма, это форма сделала и сделала это сказанная форма или свойство это сделала, стала лысиба, стала причиной. 21 улыгором и то же самое, как но это и вызвало то, и вызвало и гором это то, что причина является, тоже другое слово на причиной, вызвало была причиной того, причиной левриата уламот, причиной создания, сотворения миров. Улаготси лаор и выведение в свет. 22. Шлемут паулатав. Совершенство его деяний. Ушмотав и имен. Вахинуав и прозвищ. Кедеврей 23 Гаравкан. Как слова Рава здесь. Рав это Ай. Ашер алидей брията уламот, что посредством сотворения миров 24. Вагиштал шалутам и их развитие ад лаолам газе до нашего мира шенаста внит хадаша, что стало и обновилось 25 кан здесь от ота агэфшарут та возможность шель нетинат маком лавода, чтобы дать место здесь лавода работе 26 батора у мицвот в Торе и в заповедях шело альманат лекабель не ради получения эла 27 рак лехашпия нахат руах леоцеру, но только лишь ради отдачи, того, чтобы дать приятное Создателю, благословен Он. Гиней, и вот 28. Аз мусугалот анешамот, тогда души в состоянии легафех перевернуть Цурата Рацон 29 Лекабель форму желания получить Шебаген. Шебаген, которая в них, в душах. Амафридан Минама Ациль, отделяющая их от излучателя, то есть от создателя. Лецура 30 рацион легашпия на форму желания отдать. Кломар, то есть лекабель мегамаци, или получить от излучателя, от создателя, получать от него. Кидей 31 легашпия, чтобы дать ему нахат руах ло, дать ему приятное. Вот такое одно предложение, и, казалось бы, оно очень длинное, и в то же время и очень плавно, тонко связанное и незаумное. У него великий язык. После точки 31. Легиотора це кен хен 32. Кмо шекатавти лекаман от цади аен шам шигу 33. Иштавута цура им амаациль шеникра двикут 34 выехут каналь двар аматхиль амнам ки аз квар нитпашту 35 Мицурата рацион лекабель. Векану цурат арацион 36 леашпия. Шезоги цурат гамаациль ацмо. 31 после точки. Легиотора цекан, так как он так желает, 32. Кмоши катавти, так как он так желает. Кмоши катавти 32. Как я написал ниже в от цади, букве цади, или говорится, параграфе цади. А мы находимся еще пока в мем. А нет, мы находимся еще пока в гимель. Айен шам, смотри там. Ну, мы не будем смотреть пока там. Шигу 33. Что это? Иштавут Ацура и Мамаци, что это совпадение свойств с Творцом. Шеникра Двикут, 34 Ваихут, что называется слияние и единство. Каналь, как сказано выше, Двара Матхиль, это сокращение Далит Хей, это Двара Матхиль, слово начинающееся, откуда, где это, надо посмотреть там, где он сказал, страница там. И там посмотреть надо, что надо посмотреть там, Двара Матхиль, слово начинающееся Амнам, однако. То есть, когда так говорят, Двара Матхиль такой, значит, смотришь на страницу 90, как он сказал, не страница 90, а буква 90, то есть параграф 90. И там ты идешь на 90 и смотришь, где начинается Двара Матхиль, называется слово, которое начинается, начинающееся слово Амнам. И ну, там читаешь сноску. Ки аз, ибо тогда кварнит пашту уже распространились. 35. Мицурат Арацон и Кабель от формы желания получить в кану и приобрели нехорошо. Не пошту, можно сказать, распространились, а еще есть пашат, еще, значит, сняли с себя, так сказать. Здесь-то есть больше второй. Ибо сняли с себя форму, не пашту здесь сняли с себя. Друг, есть разные значения одного и того же слова. Надо посмотреть на следующее слово, и тогда мы видим. И квар не пашту 35 цурат цурат арацон и кабель. И они уже сняли с себя свойства желание получить. Выкану и приобрели цурата рацион 36 лашпия форму желания кадачи. Шизоги цурата маациль ацмо, что это свойство или форма самого излучателя, создателя. Тридцать семь. Ухвар ядата ки иштавута цура оса 20-30-38 аруханиим леэхад ваалькен хозрим аз ауламот 39 лекадмутам к мушекатув Лефанейну. 37. Ухварья дата, и ты уже знаешь, килиштавута цура, что совпадение свойств осе делает 38 аруханиим лаэхад, духовные объекты едиными. В алькен хозрим аз, и поэтому возвращаются тогда гауламот миры 39 лекадмутам к их прежнему состоянию. То есть к единству. К моше ихтов лефанейну. Как будет, как я напишу, как будет написано перед нами. То есть далее. Колонка, переходим на левую колонку. Первая строчка. Везе шекатав арав. И вот что, и это то, что пишет арав Ари. Кашала вирацоного пашут ливро. Вехулы. Два вехулы. Точка. Алла. Пирушо, Шенитала Базикух. Базикух. Удвикут Алидей Шехикнит Вецинцем Эдшиур Арацон Лекабель Атавуа Бо Кидей Лейшавот Цурато Леор Айльон. ואף על פי שהרצון לקבל שבה אין סוף הנקרא מלכות דאין סוף או שמו חנל לא היה לו שום חיסרון שם חיסרון בדביקות עם אור העליון מחמת שינוי ווסם הצורה שבו כאמור עם כל זה פישט את עצמו דיוויד להישבות צורתו אל אור העליון Улейсталек 10 Альколь по ним Мигадлута рацион Лекабель газе Аникра 11 Бхинат далет Бхинат далет шибу Кедей легидабек йотер Баор Айльон. Очень тонкое предложение. Первое. Везеши катува рав. И это что пишет рав. Кашала, кусочек он приводит из его текста. Кашала верится нога пашут ливро. То, что он писал. Кашала, когда поднялась в желании в простом его творца. Ливро это улам, пишет здесь, и так далее, и так далее. Создать этот, создать мир. И вот он использует там слово Аллах, поднялось. И вот он это рассматривает после точки. Два после точки. Аллах поднялось. Вот это он рассматривает сейчас. Фирушо. Объяснение этого. Шанитала базикух в удвикут, что поднялось это в осветлении, в прозрачности, удвикут и в слиянии, аридей посредством того, Шехикнит вецинцем эт шиура рацон лекабель, что уменьшил себя. Вецинцем и сократил эт шиура рацон лекабель степень желания получить. А того, которое укоренено в нем, в этой второй части шмо имени укоренена в нем четыре третье слово хедей лагишавот сурато, чтобы сделать одинаковый свойство или форму его Леора Ильон с высшим светом. Веафальпи Шарацон Лекабель 5. И несмотря на то, что желание получить Шеба Эйнсов, которое в Эйнсов есть, а Некра Малхут, которая называется Малхут 6 де Эйнсов, которая называется Малхут мира бесконечности. О Шмо Ханаль, или как имя из этого выражения, что он и его имя едины. Ханаль, как сказано выше. Лога я лошум сем хисарон. Не было у него абсолютно никакой недостачи. Бедвикут в слиянии им ора ильон с, со светом, высшим светом. Мехамат шинуй 8 цура ацура шебо вследствие из-за различия свойств, которые в нем. Кому, как сказано, им кольце, и тем не менее кишет этот смо, украсил он себя. Украсил, значит, произвел обогащение в слиянии со светом. Украсил себя, то есть этот Малхут бесконечности, или Шмо, его имя. 9. Лагиштаву цурато, чтобы привести в себя в соответствие своей формы, свои свойства, эль ора эльон, со светом бесконечным, со светом высшим светом. То есть свет бесконечности в себе имеет высший свет и форму желания получить. Запятая девятой строчки. Улейсталек, и чтобы, как сказать, выйти из килим, как мы говорим это, опустошить, как сказать, выход из килим света. Исторгнуться. И чтобы исторгнуться, 10. Им коль по ним мигадлут гарацон лекабеля зе, тем не менее, от величия большого состояния желания получить этого желания получить аникра, которая называется 11 бхина далет шибо, называется четвертой ее стадией, я не хочу сказать, десятая будет не афальпи, а имколь по ним. То же самое, а? Коль по ним. Аль коль по ним, тем не менее, еще раз, 10. Тем не менее, то есть он исторгнулся ради того, чтобы... Тем не менее, из-за величия большой степени желания получить, этого желания получить, называемого 11, называемого стадией, четвертой стадией в нем, Кидей лагидабек йотер ба ора эльйон, чтобы слиться более, больше со светом, с высшим светом. То есть надо сказать то, что я начал, девятая строчка после запятой, там стояла, и чтобы исторгнуться, несмотря на это. Тогда свет это так надо. И чтобы исторгнуться, несмотря на это, от своей, из своего большого желания получить, называемый аспект света, и так далее. 12. Кирув Гацура Осе Двикут Каналь Двара Матхиль 13 Аннам Везегу Шамид Бате Бамилат Оле Алла Алла Кломар 14 Шаальта Гамалхут де Эйн Сов Шугу Сотарацон 15 Апашут Внедабка эль аора эль йон Дагайну 16 Ши миута это рацион Лакабель шила камува. Сейчас я поясним здесь. 12 Ки кируфа цура, ибо приближение по свойствам оседвикут делает слияние, приводит к слиянию. Канал, как сказано выше, Двара Матхиль во фразе, которая начинается со словом Двара Матхиль. Двар это слово начинающееся, 13, как мы говорили, амнам, однако. Запятая. 13, однако. 13, запятая. Везегу шамитбатева милат Алла. И это то, что выражается словом Алла поднялось. То, что мы говорили, поднялось в простом желании Творца создать. С чего мы начали сейчас. Кломар, то есть... Сейчас хорошо слушай. Кломар, то есть... Шальтага Малхут де Эйнсов, что Малхут поднялась, что Малхут света бесконечности поднялась Малхут света поднялась Малхут света бесконечности. Шигу сотарацон 15. Апашут, что это суть желания простое. Внедабка и приклеилась, слилась. Эльга ора ильон с высшим светом. Дагайну, то есть 16. Шемиета это арацон лекабельшила, что она уменьшила желание получить свое, как сказано выше. О чем он говорит? Когда Малхут на своем месте, у нее авиют, толщина желания уровня четвертого. Так? Понятно, да? Есть первый, нулевой уровень, это кетер, первый уровень, это хохма, второй уровень, бина, третий уровень, зейранпина, четвертый уровень, это малхут. Когда на своем месте у нее самая большущая толщина желания. Теперь, когда она желает соединиться по свойствам, что значит, она желает посоединиться со свойством? Она желает быть как высший. Пусть у нее грубое желание, она хочет подняться в своем желании ближе к соединиться с Творцом. Значит, она поднимается, к Зейранпин она поднялась, у нее уже третье желание. Пропадает ее желание? Абсолютно не пропадает. Но по ее собственному желанию слиться, она поднимается. То есть, для этого, конечно же, нужно произвести какой-то крекинг, какой-то процесс подняться, да, силы приложить, желание должно быть, чтобы подняться. И так она поднимается по ступенькам. И это поэтому он и говорит, когда поднялось, Ари поэтому и так и говорит, использует слово это, когда поднялось в желании простом его. Потому что это простое желание, которое есть, понятно, откуда желание есть тоже, вот, что есть, когда поднялось в простом желании его. То же самое тоже Малхут мира бесконечности тоже имеет в себе, это тоже желание. И вот оно, она, Малхут, ради того, чтобы подняться в свойствах, потому что она ощутила этот свет бесконечности и пожелала подняться. А когда поднимается, уменьшается, уменьшает в себе свое желание, так или нет? Когда с четвертого, толщина четвертого желания, я поднимаюсь на третье желание, я уменьшаю свое желание. С одной стороны, я уменьшаю свое желание, как бы, делаю его более прозрачным, а с другой стороны, у меня есть слияние по свойствам. Смысл, конечно, получать на своем месте, но должна на это быть сила. А мы знаем, что нет, сделал так Творец, мы видели, что было разбиение келим, тоже сверху было сделано, потом с человеком тоже. Что нет возможности получить в саму Малху до Гмартикун. Сначала должен быть человек сделать исправление все, а потом уже после всего, уже в завершении, уже будет, придет такой свет, что уже может Малхут получить на своем месте. А пока Малхут все 6000 лет получает свет от своего включения в 9 высших. Это надо хорошо уяснить себе. Тогда у человека не будет позывов. Позывы-то будут, но всегда можно их преодолеть тем же знанием того, что нет возможности, нельзя получить в самом Малхут именно в Малхут, да Малхут нельзя получить свет из-за того, что уже есть такое уже в самом мироздании, есть такой тикун, который, конечно же, вторичный тикун, потому что со временем он как это тикун второго сокращения. Во втором сокращении это было, но и в первом сокращении был тикун на саму Малхут, а во втором был тикун на Неим, Бина. Семнадцать. Везеше кату варав, вегиней аз, цинцем этот сму, вихуле. 18. Ки хварнит баэр, шеколь 19, мидат, шифо, веоро, вешиур комато, Шеляный царь. 20. Ним дадим башиур гарацон лекабель шеешбу аеншам гейтев. Сокращение. 21. Улефихах мяхар шамалхут де эйн соф аналь цимцама 22 этот сма у мыета это рацион лекабель шиба 23 гиней мимейла гисталека ор вегашефа Михаматы 24, Миут Арацон. Точка. Еще одно маленькое. Везегу Иньян Ацимцум. Точка. Ашер 25. Гит Алот. Арацон. Гит Алут Арацон. Гарма. Листалкут Хаор 26 Вегашефа Мишам. 17. Везе Шекатуга Рав, это то, что пишет Рав. Вейней Аз, и вот тогда цинцем этот смо, он себя сократил себя света, эйнсов. Выхулы это и так далее. 18. Кихварнит баэр, ибо уже объяснено. Шиколь 19. Медат шиф ово ро, что вся степень 19. Изобилие его и его света. Вышиур комато и степень высоты Шельгана и Цаль, то есть высоты имеется в виду степень уровня, высота это уровень, и степень уровня Шельгана и Цаль создания, созданного, то есть есть создатель, есть создание, создание того, что создано. 22. Нимдад измеряется. Нимдадим измеряют. Башиура рацон лекабель шеешбо в степенью желания получить, которое в нем есть. А ян шам гейтев, смотри там лучше, но мы не будем смотреть. 21. Улуфихах, и поэтому миахар шамалхуд де эйнсов аналь, из-за того, что малхуд мира бесконечности, как сказано выше, цимцама 22 это цма, сократила себя, умеята это рационика бельшиба, и уменьшила желание получить, что в ней 23. Иней мимейла гисталека орва шефа. Так вот, само собой разумеется, автоматически исторгся свет вешефа и изобилие. Михама 24 миута рацион из-за уменьшения желания. Точка. Везегу иньяна цинцум, а это есть аспект цимцум, сокращение, точка. Ашер 25, ит алут рацион, что при котором, что поднятие желания гарма вызвало лейсталкута ор, исторжение света 26. Вашефа мишам и изобилие оттуда. Понятно, да? Она получала в свою, малхут получала в свою четвертую стадию. Полностью в достатке. И вот ради, ощутив сам свет, его свойства отдачи, которые выше еще есть, она пожелала сослиться по свойствам с ним. И поднялась. А чем больше желания, тем больше, конечно же, потом будем говорить, что будет масах должен быть. Пока не было масаха, не нужен был масах. Нужно было только желание. Толщина желания здесь должна была быть. Больше здесь ничего пока не было. Здесь не было никакого масаха. Здесь только был разговор про толщина желания. Так вот, толщина желания 4 выше, чем толщина желания 3 и так далее. Так вот, когда она поднялась, она сократила свое желание, то есть уменьшила как бы свое кли, Кли тоже толщина желания. Сократила свое желание на свет. Короче стал ее желание. Только три стадии, например, или две стадии. А поэтому и то, как она себя сократила, в той же самой мере сокращается и свет. Не свет сам сокращается, а ее ощущение света сокращается. То есть один поднялась на одну ступеньку, а один свет из нее вышел. Две. Объект ощущает. Ощущение, конечно, это внизу, то есть само творение, создание, оно так ощущает, оно желает соединения по свойствам, оно поднимает свое желание вверх и при этом довольствуется меньшим светом, но зато в слиянии с Высшим. Это большой тикун, большая коррекция. Даже на это пойти, согласиться с тем, что ты меньше как бы получишь, но в слиянии с Творцом. Лучше быть, как говорится, хвостом льва, чем головой собаки. Я имею в виду в качественном значении. Но с другой стороны стоит, что в притчах Соломона стоит, что лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. И это духовное. Что значит это? Лучше иметь самый маленький масах, да? Ибур даже, стать ибур, но в сиянии с Высшим, чем иметь громадное неисправленное кли, да? Полное всевозможных желаний и неисправленные. Грубое, но неисправленное. Тогда предпочтительно в духовном и во всех отношениях предпочтительно малое получение или малое желание, уменьшенное желание, желание, которое себя уменьшило, ради слияния со светом. Ибо оно получает свет высший. Понятно. Следующая нун. Ссылка. Нун. У нас большая здесь есть. Да? Очень большая. Очень большая буква. Тогда мы оставим тогда следующую ссылку нун на следующий раз без Аташем, с Божьей помощью. У нас хороший прошли мы кусочек, надо потихонечку работать, неплохо прошли, и мы остановились на ссылке нун, 27-я строчка, левая колонка. Всего хорошего и до следующего раза.